Глава 26. Хотя трудно было сказать, когда наступала ночь, а когда день, и сколько вообще могли в этом месте длиться сутки, Гослинг назначал из своей маленькой команды часовых, и они дежурили посменно по 2 часа каждый. Их задачей было держать ухо востро и смотреть в оба, а еще сигнализировать при малейших признаках опасности при появлении других выживших или суши. Он все еще надеялся, что земля где-то рядом. Под этой вязкой водой должно быть морское дно, и вполне разумно предположить, что какая-то его часть однажды поднялась и сформировала остров или континент. Гослинг отчаянно цеплялся за эту мысль. Он не знал, что ждет впереди и какие ужасные формы может принять, но если бы им удалось добраться до суши, у них появился бы шанс выжить, а, возможно, и выбраться отсюда. Может, одной надежды было недостаточно, но это был лучший вариант, поэтому он держался за него и держался крепко.